Евангелие от Матфея, из глав 10 и 19. «Сказал Господь Своим ученикам, «Всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцем Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня». И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Тогда Петр, отвечая, сказал ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобою, что же будет нам?» Иисус же сказал им, «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Сегодняшнее евангельское чтение, чтение в неделю всех святых, составлено из стихов 10 и 19 глав Евангелия от Матфея, в которых нам предлагается учение Господа нашего Иисуса Христа о том, каким путем мы должны идти, чтобы достигнуть святости и унаследовать вечное блаженство. В 10 главе святой евангелист Матфей повествует об избрании и послании на проповедь учеников Христовых, апостолов. Но слова напутствия, сказанного при этом Спасителем Своим апостолам, относятся ко всем христианам, так же, как слова Нагорной проповеди, которые мы слышали в храме вчера. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». «Кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным». Веровать в Господа Иисуса Христа в сердце своем, но не исповедовать веры своей явно, при опасности гонения от людей – значит, не всецело, половиной сердца только веровать. В таком сердце недостает любви к Господу, ибо Писание говорит, от избытка сердца и уста глаголят. Но не исповедание на словах только ждет от нас Господь, сказавший, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Отца Моего, но исполняющий волю Мою». Господь ждет от нас исповедание веры в Него и словами, и делами во всех обстоятельствах жизни. Примером для нас в этом являются святые мученики и исповедники Христовы, которые своей кровью запечатлели истину своего исповедания перед гонителями Церкви, как в древнем языческом Риме, так и в последнее время в России. Господь, верный в обещаниях Своих, еще на земле прославляет Своих исповедников. В житиях святых мучеников мы видим многочисленные примеры чудесной помощи Господа во время их страданий, так что и мучители часто обращались к вере во Христа в виде явных действий силы Божией. Но еще более Господь прославит Своих исповедников пред Отцом Небесным и пред всеми святыми ангелами, когда придет судить живых и мертвых. Тогда же по праведному и нелицемерному суду своему Он отвержется от тех, которые словами и делами отверглись от Него пред людьми, и скажет им, «Не знаю вас, идите от Меня, делающие беззаконие». «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня», — говорит Господь. Говорит не для того, чтобы истребить любовь родителей к детям и детей к родителям, но чтобы сделать ее чистой и святой. Если мы хотим, чтобы нас любили больше Христа, то такая любовь беззаконна и может причинить только зло. Господь хочет насадить в сердцах наших взаимную любовь, основанную на любви к Нему, Богу и Спасителю душ наших. Только от этой любви проистекает истинное блаженство и спасение душ. Не только ближних, если они требуют недолжного, нужно отвергнуться, но и самого себя. «Кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня», — говорит Спаситель. «Взять свой крест, значит быть готовым, следуя за Христом, на всякие испытания, может быть, тяжкие и унизительные. Образ этот Спаситель берет от обычая, по которому осужденный на распятие на кресте должен был сам нести к месту казни орудие казни, что было тяжко и позорно. Здесь нужно видеть и прикровенное указание Господа на свою крестную смерть, хотя это указание для учеников его, конечно, не было еще тогда понятным, отмечает толкователь Евангелия епископ Михаил. На вопрос Петра, что же будет нам, оставившим все, Господь отвечает, что апостолы в паке бытии, то есть в воскресении, в будущей жизни, удостоятся от Господа неизреченной славы и чести. Это и обозначено словами «сядете на престолах». На страшном суде апостолы и исповедники Христовы своей верой и делами обличат, в этом смысле сказано, будут судить, обличат маловерие и нечестие как народа иудейского, 12 колен Израилевых, по слову Писания, так и вообще всех людей, не последовавших за Христом и отвергшихся от Него своими делами. Судить же живых и мертвых будет Господь, которому принадлежит весь суд над всем миром, по слову Евангелиста Иоанна. «И всякий, кто оставит все ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную», — говорит Спаситель. Блаженный Феофилакт поясняет здесь, Господь распространяет обетование на всех, поступающих подобно ученикам Его. Они вместо родственников по плоти будут иметь родство во Христе со всеми святыми Его. Вместо оставленного земного имения — рай, вместо каменных домов — горний Иерусалим. Многие же будут первые последними и последние первыми. Толкователь блаженный Феофилакт Болгарский поясняет, здесь Христос указывает на иудеев и язычников. Те, будучи первыми, сделались последними, а язычники, которые были последними, стали первыми. Смысл этого стиха, 30 стиха 19 главы, объясняется следующей далее в 20 главе притчи о работниках винограднике. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.